Глава 17. Терра. Идет впереди меня, виляя бедрами, будто к ним и сейчас приделан здоровенный хвост. Я отстаю, но весьма незначительно. Иду, особо не глядя по сторонам, меж тем мы уходим все дальше от начала рынка. Кругом продают ткани, а впереди высится небольшой загон. Он единственный здесь, забран решеткой. Тигр в нерешительности замер. Смотрит куда-то вглубь, топчется на месте, хоть бы он меня сейчас не увидел. Несколько шагов вправо, десяток влево, замер, привстал на цыпочки, вглядываясь. Чудится, что машет хвостом и вот-вот начнет раздирать когтями эту высокую клетку, по крайней мере пальцами он в нее вцепился изо всех сил, даже попробовал подтянуться. Сверток, переброшенный на запястье, качался, того и гляди, ткань лопнет, а то и просто развяжется. Короткий мявк, и не предполагала, что в этом обличье он способен мяукать. Кто-то подошел изнутри и сильно ударил плетью по пальцам моего раба. Тот не отстранился. Вздрогнула я. Грубая брань мужчины, стоявшего изнутри клетки, тигр остается недвижим, будто он закаменел, прирос к этим прутьям. Наконец, я слышу тихое мяуканье изнутри клетки, робкое, почти детское, рвущее душу на части. Так плачет слепой котенок, когда не может найти материнского теплого живота, замерзая от ужаса. Тигр взревел в ответ и получил удар уже по лицу. Спрыгнул с ограды, отлепился, резво побежал влево, на ходу растягивая узел на свертке. Изнутри решетки ему уже никто не ответил. Я не тороплюсь подойти, и все же хочу узнать, к кому и куда он пришел, этот самодовольный, наглый даже проститут, каторжанин по сути своей. На каторгу ведь не ссылают абы кого. Наверное, даже здесь? Взять русала, к примеру. Он убийца, и нет ничего удивительного и страшного в нынешнем его положении. А тигра становится искренне жаль». Я рискнула подойти к решетке с другой стороны и, скрытая ветвями тутовника, вгляделась в трагедию, разворачивающуюся передо мной прямо здесь и сейчас. Вот мужчина ловко подпрыгнул, вцепился в тонкие прутья чуть ли не зубами, влез повыше, закрепился на стене, кажется, кончиками пальцев, лихо выудил из сумки сверток поменьше и бросил вперед, в загон, в чьи-то полудетские, протянутые вверх худые руки. Девушка это? Девочка? Может, подросток? Неясно. Сверток у нее почти отобрали. Вижу возню. Тигр тоже видит и заходится в крике, кидая в суматоху несколько ярких конфет. Драка прекратилась мгновенно. Девчушка прижимает к груди то, что ей удалось ухватить. Думаю, это малая часть того свертка. Мой раб скулит и мурлычет, столько боли слышится в этом ракочущем бархатном голосе. Против воли слезы подступили к глазам. Двое стражей в длинных мундирах идут той стороной, разгоняя толпу. Их несомненная цель — мой невольник, что ведет себя здесь резко средь белого дня, среди праздно гуляющих горожан. «Эра, прощай!» Спрыгнул в невозможном для человека движении на крышу соседнего дома и побежал, разгоняя снующих всюду ярких пташек, местный аналог воробьев. Я же осталась стоять. Что в этой клетке? Ведь в этом мире рабство существует и процветает. Я и сама рабовладелица, госпожа. Тогда становится очевидным, что по ту сторону решетки живой товар — невольники. Каждого можно купить, были бы деньги и свободная воля. И то, и другое у меня есть. Но чужая девица, что так дорога тигру, может мне стать только обузой, ведь я и сама здесь еще толком не обжилась, не привыкла, не пристроилась к этой жизни. Да и какая она? Тоже наверняка совершила серьезное преступление. А сердце подростка не знает жалости, и благодарности тоже места в нем нет». Куплю и не справлюсь. Что тогда? Разве можно вот так просто за золото вершить судьбы? Не проще ли уйти прямо сейчас и попытаться забыть навсегда то, что увидела? Проще. Вот только забыть не смогу, зная себя. Целую вечность мне станут приходить во снах эти тощие, протянутые за едой руки. Выкуплю, а там решу, как действовать дальше». Болтнула ногой в ботиночках. Оказывается, все это время я стояла на носочках, и обувь чуть сползла с голой ноги. Как покупают живой товар? Наверное, надо просто подойти ко входу, а там разберусь. Торговец неохотно вышел из-за прилавка. Сутулый, грозный мужик. «Молодых мужчин нет. Из тех, кто постарше, подходящих для дома тоже не найдется. Мне нужна девочка». От волнения я начала чуть заикаться. «Девушка-оборотница». «Есть такая, но не умеха. Ни прясть, ни полы мести, ничего не умеет. 13 полных зим. До взрослой поры еще долго ждать». «Покажите». Дверь лязгнула, пропуская меня. Узкий проход среди загонов, со всех сторон страшные злобные лица. Открой такому дверь, нападет, сметет, не задумываясь, растерзает хуже дикого зверя. Идти за спиной у торговца страшно. Так и чудится, что вот-вот нападут, схватят за платье, притянут к решетке. Впереди показался небольшой грязный загон. Две суровые женщины едят то, что закинул сюда мой невольник. Заскорузлая кожа, странные исковерканные черты лица, слишком жесткие, чтобы могли быть женскими. Между ними стоит подросток. Хрупкая, невесомая, тонкая. Неимоверно узкие белые руки, высунутые из мешковатого платья. Быть может, это и был мешок. Девушка смотрится фарфоровой куклой, по недоразумению, по злой шутке, брошенной в грязь. Не могу сказать, что она обладает совершенной красотой. Симпатична не больше, и то, если смыть с нее всю налипшую грязь. Но гордый прямой взгляд, идеальная осанка, то, с каким усердием отряхивает налипшую грязь от подола, она так же чужда этому страшному месту, этому рынку, как я сама. Тяжелый рабский браслет еле держится на тонкой руке, лишенной всякого мяса. Впрочем, вид может быть очень обманчив. Кто знает, какой дьявол сидит в этом хрупком обличии. «Вот», — кивнул на товар мужчина. «Как она попала сюда?» «Сейчас». Из воздуха выпал свиток, чернила прямо при мне собрались в тонкие буквы. «Осталась без опеки. Род разорен, большие долги, родственников не имеет». «У меня брат есть». Хриплый голосок разнится с внешностью. Сорвала она его, что ли, пока мявкала тигру. «Сколько?» «Серебрушкой забирайте. Такая все равно никому не нужна». «Браслет заменить можно на более легкий?» «Лавка на выходе. Платье продают там же». Рассчиталась, как будто во сне. Мерзкие женщины еле выпустили девицу, хватаясь за платье, пока торговец их не ударил. Скорее бы унести ноги отсюда, и чем дальше, тем лучше для всех. Иду по проходу, не оборачиваясь, лишь слышу за мной резкое взволнованное дыхание. Еще пара шагов, и мы вышли наружу. Как же тут легко дышится, и как хочется подальше унести ноги. Ты не знаешь, где та лавка? Нам прямо, госпожа. Уверенный голос, слово «госпожа», правда, ей удалось выжать себя с огромным трудом. Иду, сама не своя, девчонка так и волочится сзади. Злюсь на себя, на свою доброту. Вот зачем мне сейчас подросток на руках? Самой бы выбраться из всех проблем, отделаться от короля и не поймать на голову люстру. Король. Точно, это он во всем виноват. Он же творит законы. Он, а значит, по его милости подросток попал в это место. Иди со мной рядом. Мне неудобно, когда ты позади. Юркнула вперед, пристроилась с правого бока, таращится по сторонам. Юная же совсем, просто жалкий котенок. И куда я ее теперь дену? В бордель точно нельзя, а не место там детям. Оставить ювелирные лавки? Вот управляющий удивится. Продуктов бы купить каких, голодная ведь девчонка. Как тебя зовут? Эра, госпожа. На нужную лавку мне указал разносчик. Небольшой прилавок, словно украшения, разложены браслеты всех мастей и цветов. От огромных до крохотных, размером с колечко. И кому такие нужны? Запоздало вспомнила про корову и фейчика. Ясно кому. Выбирай удобный, на цену можешь не смотреть. Мне неудобно, госпожа. Оглянулась, она еще и дрожит. Заболела или от страха? Похоже, второе. И не меня боится, а тех изделий, что лежат в открытую перед ней на красной скатерти и сверкают на солнце. Прекрасная госпожа, вы сделали чудесный выбор. Позвольте здесь, я помогу вам не ошибиться. На какую цену рассчитываете? Выступил вперед продавец, уютный толстяк в тюбетейке. Никогда и не подумаешь, чем такой человек может заниматься. На любую. Тогда посмотрите вот эти. Тонкие, гладкие, серебра не содержат, чистая латунь. Оборотнице будет удобно. Девушку приобрели в компаньонке? Да-да. Тогда есть вот такой, с камешками. Не волнуйтесь, они держатся крепко, если не использовать при тяжелой работе. А есть с цветочками, который ты хочешь. Вы взяли меня в качестве компаньонки? Кажется, да. Можно с камушками? Эра вцепилась, словно в спасательный круг, в эти мелкие украшения. Боится. Боится всего, и меня, моих решений в том числе. Можно. Серебрушка. Всего одна, торговаться ниже не в силах, но в довесок отдам хорошее платье для девушки. Новое, скромное. Вам будет не стыдно вести ее по столице до вашего дома, госпожа? Чудесно. Пусть ваша покупка положит запястье на стол. Делай, что повелел продавец Эра. Девчонка несмело положила дрожащую руку на стол, ту, на которой не было надето браслета. Я собралась было возразить, но не успела. Толстяк, сверкая белозубой улыбкой, ловко разомкнул тонкую безделушку, так что искры посыпались по сторонам. Как ему это удалось? Ведь замка на браслете не было и в помине. Так же ловко замкнул уже на тонком запястье. Моя несчастная покупка при этом подскочила, словно зверек, попавший в капкан. Хорошо еще не сбежала. Старый снимать? Да, будьте любезны. Те же искры, вот только теперь полоса разомкнулась и легла на прилавок, ржавая, с краю, грязная. Даже смотреть на нее отвратительно. В принципе, все это слишком неправильно, чтобы быть правдой. Я заберу? Забирайте. Вы обещали девушке платье. Да, конечно, вот. Достал из-под прилавка и бросил в раскрытые ладони тонкую невзрачную ткань. А где она может переодеться? Еще и это? Вон там, за абрикосами. Только живо, пока стражей здесь нет. Увидят, штраф выпишут. Я сейчас. Пискнула она и сорвалась с места. Во что я опять вляпалась? И ведь подумать не могла оставить ее там. А тигру я что скажу? Скажу я ему вообще хоть что-то? Нет. Хозяйка дома увеселений и хозяйка ювелирной лавки — две разные женщины. Благодетельница была слишком умна, чтобы объединить доходное законное дело, бордель и лавочку, торгующую контрабандой. Нарушать порядок определенно нельзя. Может, весточку ему передать от девицы? Тоже не стоит. Прибежит ведь с посылкой в зубах. Сама видела, как он скакал тут по забору. Еще меня увидит. Исключено, хоть и жаль парня неимоверно. Может, потом что и придумаю? Хуже другое. Эре нужно как-нибудь объяснить мои долгие отсутствия в лавке, чтобы не проболталась случайно о моих странных отлучках. Ночевать я там точно не буду на узкой скамье. И как это сделать? Куда в этом мире может на всю ночь уходить благородная девушка? Никуда. Дома должна сидеть и вышивать бисером. На самый крайний случай молиться. Так может... Точно... Сегодня же отгорожу кусок торгового зала себе под молельню. Якобы буду там предаваться светлым мыслям, а сама тем временем стану сбегать в дом увеселений. Кому здесь принято молиться и как? Книгу бы хоть купить, чтоб лежала на видном месте. Госпожа, я готова идти. Благодарю вас за одежду. Одеждой, черный балахон со сползающим вырезом, можно назвать с огромным трудом, но все же он чистый».